Вертолеты заняли позиции на площадке перед главным зданием комплекса. Два с разных сторон. Один напротив центрального входа. Двое бойцов ЦРУ постоянно передвигались по территории, держа визуальный контакт с полуразрушенным жилым корпусом, гаражом и заваленной обломками железнодорожной платформой. На случай, если кто выжил. Еще шестеро ждали команды на штурм возле главного вертолета. Первая группа спецназа уже спускалась в лабораторию. Как только ее командир скажет, что вошли, вторая команда заходит подчистить то, что осталось от оперативников, и взять под контроль все здание. Звук двигателя машины, неожиданно раздавшийся за лежащим вагоном, заставил двух спецназовцев, наблюдающих территорию, побежать на него и замереть, увидев, как наверх вагона с ревом двигателя стремительно вскочил белый УАЗ-Патриот. Машина взобралась по горе обломков, переваливаясь колесами по кривой поверхности, и въехала на борт вагона, объезжая окна. Бойцы ЦРУ открыли огонь в тот же момент, но «Патриот» в искрах от скока пуль свернул с вагона по диагонали и вылетел в пустое пространство, рухнул с грохотом на асфальт и, не сбавляя ходу, взял курс прямо на ближайший вертолет. Спецназовцы стреляли по колесам, но «Патриот» проскочил мимо них к своей цели, а гнать пули вслед бойцам уже не позволили. Оба полетели носом в землю от пинка сзади. Оперативники, подскочив к спецназовцам, без лишнего впечатали им стопу в копчики. Буквально врезали ногой по пятой точке. Сломали нижние позвонки и добили ударом в затылок. Под хруст лопнувшего стекла на масках лица бойцов воткнулись в осколки и асфальт. Четверо оперативников забрали оружие и ринулись к зданию. А «Патриот» уже доехал до первого вертолета на пути. Пилот резко дернул ручку вверх, надеясь успеть подняться до удара, и успел. Вертолет отошел от поверхности метра на три, но Тимуров крутанул руль, поворачивая машину боком. Крыша свистящего колесами на вираже «Патриота» проплыла под шасси. И пилот уже не видел, как открылись дверцы машины по разным сторонам, и два человека молниеносно ринулись вверх с подножки, мощно оттолкнулись ногами от крыши «Патриота», взмыв к вертолету и схватились за опоры колес. Вертолет еще взлетал, но оба оперативника забрались по шасси и вломились внутрь через двери грузовой кабины. Пилоты успели только обернуться, и Вадим вогнал кулак одному в шлем, внося стекло в лицо вместе с носом и зубами. А в следующий миг уже выдернул человека из кресла, вытаскивая его из кабины экипажа между сидений назад. Второй пилот пытался воспользоваться оружием, но Марат перехватил его руку, сломал кисть, тоже достал человека из кресла, швырнул назад к Вадиму. Тот вырубил сопротивляющихся пилотов и просто выпихнул обоих из вертолета. Ничего, высота небольшая, не убьются. Марат уже занял место стрелка, потому что на другом конце площадки поднимался третий вертолет. Увидев, что происходит, его пилоты реагировали верно, намереваясь успеть атаковать захваченную машину. Но индикатор захвата цели на стекле уже горел, и Марат ни в чем не сомневался, нажимая пусковой крючок. Тимуров верно сказал, когда они перевернули «Патриот» и поставили его на колеса. С моралью, но без пощады. Слава гнал машину в облаке искр к вертолету у главного входа, который тоже отрывался от асфальта. Спецназовцы лупили очередями точно в лобовое и колеса. В воздух летели брызги герметика и трескающееся бронестекло. Но Тимуров утопил педаль в пол. «Никто, суки, отсюда не уйдет!» Бойцы ринулись в стороны в последний момент, и «Патриот» врезался в борт взлетающего вертолета. Корпус винтокрылой машины наклонила рывком, лопасти раскрошили кузов «Патриота» в железную стружку в доли секунды, прорезавшие сталь и землю винты свернуло, утаскивая за этим движением и весь фюзеляж. Перевернувшись, вертолет рухнул на изрезанную в хлам машину. Слава выскочил с такой скоростью, что сам не осознал, как оказался на улице. Его с головой накрыло осколками, прорезавшими тело на вылет, и сбило с ног мощными волнами воздуха из-под лопастей. Тимуров покатился по земле, вскочил и сразу попал под огонь. Бойцы спецназа стреляли как в последний раз, потому что видели не человека, а человеческую фигуру, словно залитую с головы до ног густой красной краской, в толще которой, казалось, копошились сверкающие яркими искрами тонкие черви. Симбион Славы работал в режиме сбоя, но лучше всех. Тимуров просто рычал от удовольствия, впервые чувствуя его так. Они будто поменялись, И теперь собственный адреналин носителя, полученный от всех эмоций, питал симбионта, не позволяя им обоим провалиться в кризис. Так что Тимуров побежал прямо на бойцов. Схватил крепкого спецназовца ЦРУ, подкинул его в воздух, как игрушку, и швырнул в ближайшего товарища. Оба тяжело ударились об асфальт. Слава не успел добраться до остальных, потому что людей повалила и разнесла в стороны ракета, мелькнувшая всего метрах в пяти над землей. Это Марат нажал пуск реактивного снаряда с вертолета, опередив пилотов третьей машины. Взрывная волна разметала все на площадке, и поток воздуха взорвал людям перепонки. Третий вертолет швырнуло назад, разрывая на части. Винты, в которые попала ракета, улетели вверх в огненном облаке, а фюзеляж рухнул, сминаясь на асфальте. Слава не почувствовал жара взрыва ни кожей, ни дыханием. Просто встал на ноги и оглядел людей, ползающих вокруг. У всех из ушей текла кровь. Взрывы два раза подряд и пролет ракеты, считай, над затылком, сделали свое дело. Бойцов контузило. Маски на их лицах полопались от осколков, и они стаскивали их с головы. Кто-то поднял глаза, глядя на человеческую фигуру, объятую красным мерцанием. Кто-то пытался нацелить оружие, но нажать на спусковой крючок не смогли. Слава смотрел людям в глаза и видел страх. Они не знали, как действовать против него. Понимали только, что стрелять в демона бесполезно. Подбежали четверо оперативников. В отличие от Славы, парни уже начали восстанавливаться. Красное покрытие из плотного слоя ворсинок симбионта втягивалось обратно в тело, так что и лица уже посветлели, и светлые участки кожи проступили везде. Парни разоружили бойцов, все-таки вырубили их для надежности, чтобы точно без проблем с ними. Все за пару секунд. Сбоку на площадку опустился первый вертолет. Едва Марат посадил машину, они с Вадимом спрыгнули из кабины и побежали к остальным. А из дверей здания вынеслись оперативники Маланина. Огляделись, обалдели, поприветствовали полевых коллег из медпоезда. «Нифига вы, ребята!» Илья Новиков увидел Славу, пошел к нему. Тот шагал навстречу. «Тимуров! Ничего себе! Да ты войну устроил!» Новиков смотрелся в лицо. «Ты что ли вообще?» Красный вор симбионта медленно втягивался под кожу, но еще мешал своим мерцанием различить черты лица. «Я!» — ответил Слава и тоже огляделся. Площадка перед зданием превратилась в свалку. Два вертолета вдребезги, останки родного патриота и главный мусор, ЦРУшников на земле без сознания 6 человек и двое остались возле поезда, плюс пилоты. «Надо экипаж достать из машин, посмотреть, что там с ними», — сказал Тимуров Новикову. Илья кивнул, послал двух оперативников забрать пилотов. Как раз подошли Вадим с Маратом. «Молодцы!» — встретил Слава обоих. «Отлично отработали!» «А сам-то?» — усмехнулся Ласточкин и спросил Илью. «А где остальной спецназ?» «Уже в лаборатории», — ответил Новиков. «А Павел Свечкановый?» — добавил к вопросу Тимуров. «Тоже в лаборатории». «А вы чего здесь тогда?» Илья усмехнулся. «Павел приказал не допускать в оперативный штаб». «Ну все, считай, не допустили», — кивнул Слава. «Погнали!» «Погнали!» — согласился Новиков. Здесь угрозу Тимуров ликвидировал. Нужно узнать, что в лаборатории. Оперативники, забрав оружие, оставили троих своих на охране и побежали в здание. Спуститься быстрее всего можно было через уже открытую шахту лифта. Туда и спрыгнули. Оказавшись внизу, парни пробежали безлюдные залы лаборатории за минуты. Осматривали каждый угол, но спецназ ЦРУ, зайдя сюда, почему-то не выставил охрану в захваченных помещениях. Тимуров этого не понял. Вообще не понял, что происходит в лаборатории. Людей никого. Ни сотрудников, ни охраны, ни спецназа. Нет отстрелянных гильз, нет крови. Здесь никто не стрелял. Охрана, значит, вторжение в святая святых не встречала. Оперативники все равно держались оборонительного порядка, прикрывая друг друга, но не пригодилось. Добравшись до второго лифта, Тимуров увидел, что он тоже взорван. Здесь вниз всего этаж. Слава спрыгнул первым, Вадим и Марат за ним. Они миновали холл, и, глядя вперед, Тимуров увидел, что за всеми прозрачными перегородками лабораторий открыты еще одни двери в огромный зал. В прошлый визит сюда они разговаривали с Павлом как раз рядом с этим помещением. Но тогда оно было закрыто. А сейчас там внутри стояли сотрудники охраны. Стояли спокойно, будто что-то наблюдали. Оперативники побежали к ним, но едва миновали проем и оказались в зале лаборатории, Вадим на шаге вперед начал замедляться и даже покачнулся. Так, словно потерял координацию. На висках и щеках Ласточкина вспыхнули красные нити симбионта, едва заметно вибрируя под кожей. С Маратом произошло то же самое. В долю секунды это случилось с остальными, и парни просто встали. Все ровно. Тимуров замер вместе с ними. Странное чувство охватило и его. Чувство, что он передышал кислотой или пуля застряла в мозгу. И сейчас, наверное, это все вместе взятое и есть причина того, что он видит. Это нереально. Посреди помещения стояло нечто, напоминающее красное дерево. Со стволом в форме мощной человеческой фигуры, с головой и лицом. У него были ноги, опирающиеся от колен на кольца, похожие на свернутые сегментированные щупальца. Были и руки, из которых от локтей поднималась настоящая ветвистая крона из десятка толстых придатков. И на этих живых ветвях висели люди. Спецназовцы, пронзенные насквозь множеством более мелких отростков, вздувающихся прямо внутри их изорванных тел. Тряпки окровавленной одежды и куски бронежилетов падали вниз, когда очередные мелкие придатки вырастали из основных веток этого жуткого дерева и пролезали в тела, разрастались внутри еще на множество отростков, скрывали кожу, разрывали мышцы и растягивали их в стороны, оголяя кости и органы, в которые немедленно впивались и втыкались острые концы новых мелких отростков. В животе Славы возник спазм такой силы, что он согнулся. «Тимуров, тихо, тихо, спокойно!» Слава едва разобрал голос и поднял голову. Павел и Юля стояли рядом с этим существом. Или что это было такое, Тимуров пока не понял. Он смотрел на лица бойцов спецназа, которых это нечто потрошило заживо, и видел, что все они до сих пор живы. Глаза моргали, кровь лилась на пол, тела просто были вывернуты наизнанку, так что сердца и легкие выпирали наружу. Но люди сглатывали и дышали. А под ними весь пол был завален гильзами. Лежали автоматы и гранаты, которые не успели бросить. Бойцы стреляли, увидев это существо, но оружие их не спасло. «А-а-а-а!» Тимуров все-таки выдал что-то горлом, заставил себя сделать вдох. «Паша!» — сипло прошептал он. «Что это?» И взгляд невольно переместился на Юлю. Она стояла, напряженно наблюдая за Тимуровым. «Слав», — тихо произнесла Вичканова, — «пожалуйста, успокойся. Сейчас закончим и поговорим». «Что? Что закончим?» Тимуров смог распрямиться. «Что вы делаете?» Павел поднял с пола одну из противогазных масок. Сбоку поблескивал объектив встроенной видеокамеры. Устройство работало, и трансляция этой операции шла. Кто-то сейчас в реальном времени видел все происходящее. Это чудовищное дерево, вскрывающее спецназовцев, и Подлесного на этом фоне. Ну что же. Павел, глядя в камеру, вынул изнутри маски гарнитуру связи. «Поговорим, джентльмены?» — произнес он на английском, вставляя наушник в ухо. «Обычно я так не поступаю, но сегодня сделаю исключение, поскольку у меня все ваши люди. Они пока живы, и я должен решить, в каком виде вернуть их вам? И стоит ли возвращать? Кто командует этой операцией?» Тимуров видел, как Павел улыбнулся, услышав голос в ответ. «И мне приятно познакомиться, директор Кроу», — сказал Подлесный. «Надеюсь, демонстрация наших возможностей вам понравилась. Это вторая причина, по которой я сегодня делаю исключение. Я предлагаю перемирие между нашими организациями. Пока мы не поимели все ваше управление так же, как ваш хваленый спецназ, советую принять предложение. Второй раз я предлагать не буду». Павел держал камеру напротив себя, так что в штабе операции ЦРУ видели его улыбку. «Я думаю, Кроу, ты знаешь, как меня найти», — произнес Подлесный. «Приходи, познакомимся лично, обсудим условия». Павел вынул наушник, небрежно и явно демонстративно отбросил его пальцами. потом уронил противогазную маску на пол и легко раздавил ее ногой. Камера лопнула вместе с ней. Тимуров понял, что это послание тому, кто наблюдал в штабе операции. И это... Слава внезапно осознал, что так и было задумано. Это все какое-то жуткое представление. Поэтому спецназ впустили сюда. Они сами пришли туда, где Подлесный ждал их. Тимуров еще секунды смотрел на существо в центре зала и снова огляделся. Людей вокруг было много. Охрана лаборатории, Вадим и Марат сразу за ними, еще толпа оперативников. Маланин тоже здесь. Еще двоих мужчин в шортах и шлепках Слава не знал. Видимо, сотрудники этого зала лаборатории. И все они спокойно наблюдали за происходящим. Казалось, то, что они видят, просто не вызывает у них эмоций. Все смотрели на озеро крови на полу и разделанных заживо людей. Смотрели прямо на них и ничего не делали, ничего не говорили, просто ждали. И свечение тонких нитей в лицах давало понять, что причина этого состояния — симбионты. Тимуров почувствовал, что первый шок наконец прошел. Вернулся глазами к Павлу с Юлей, сжигая их обоих насквозь. Подлесный усмехнулся. «Тимуров, только не ори!» «Какого, твою мать, Паша, здесь творится?» Слава постарался не орать, поэтому из горла вышло хриплое шипение. «Сейчас, подожди!» Павел внезапно обернулся к дереву и произнес. «Парацельс, все, достаточно, отпускай!» И Тимуров замер. Опять. Думал, что шок прошел, но нет. Накрыло второй раз, потому что... Голова красной человеческой фигуры повернулась к Подлесному и... кивнула. Черт возьми, кивнула! Слава снова выдал что-то хриплое горлом, вроде звука «А» с вопросительной интонацией, и на этом замер. Наблюдал, как тонкие веткообразные отростки, проткнувшие спецназовцев, потянулись обратно в главные придатки, и те опустились, укладывая людей на пол. Во время этого укладывания прямо из придатков вырастало нечто, очень похожее на лохматых гусениц с длинным ворсом. Но они не отделялись полностью и заползали в тела людей только частично. Сразу начинали копаться внутри межорганов, ощупывая их множеством гусеничных ножек. Слава никогда не видел таких симбионтов. Совсем не такие, как те, которых выращивали в цистернах. Выглядели они по-другому. И действовали они снаружи организма. Просто собирали все разорванное обратно и склеивали. Срастили органы и мышцы, проползая по телам, сразу потянули за собой новую кожу. Закончив лечение, немедленно погрузились обратно в поверхность придатков, и те отпустили людей. Бойцы лежали на полу, судорожно дышали, всех била мелкая дрожь, но все были живы. «Игорь!» Позвал Подлесный, пока Тимуров стоял, пораженно следя за действиями Парацельса. «Вызови медиков и выносите. Освободить лабораторию, восстановить охрану комплекса». Маланин связался с медотделом, пересчитал пальцем спецназовцев, сказал, сколько доз вируса принести для введения. Потом попал глазами на тех оперативников, с которых все больше сходил ворс симбионтов, обнажая восстановленные тела, и добавил. «Комбинезоны захватите. 7 штук». «У нас тут парни после полного восстановления». Отдав приказы медикам, Игорь переключился на оперативников. «Так, Ласточкин, Шамон, выносим гостей». Тимуров посторонился, когда Маланин прошел мимо него, но продолжал наблюдать. Смотрел, как Вадим и Марат уверенно зашагали к спецназовцам. Игорь отправил за ними и остальных оперативников. Парни быстро вытащили бойцов в соседнее помещение, спокойно наступая в лужи крови. Слава следил за лицом Вадима, на котором не было никаких эмоций. Когда вошли медики, Ласточкин спокойно приподнял спецназовца, развернул его так, чтобы шея оказалась открыта для укола. Медик гладко ввел иглу, нажал кнопку поршня, и в вену ушел вирус. Вадим спокойно наблюдал за этим. А Тимуров чувствовал, что вся картина выбивается из рамок нормальной. И смотрел сразу за всеми ее участниками, включая красное существо. По всей поверхности его тела растекалось красное мерцание, такое же, как у симбионтов. Так, кто тут восстановленный? Один из медиков прошел по парням, вручая в руки черные хлопковые комбинезоны. Бросил один Славе. Тимуров поймал, быстро оделся. Остальные оперативники, смеясь, натягивали комбинезоны на ходу, пока шагали к выходу. «Как вы в этом ходите? Неудобно же!» — насмешливо возмущался Вадим. Слава по-прежнему оставался немым участником этого действа, просто наблюдая за происходящим. Павел отпустил охрану лаборатории, заодно кивнул парням в шлепках. «Антон, Виталий, мы тут сами справимся!» Те направились к выходу. Тимуров проводил глазами всех уходящих людей. Старший охраны нажал на дисплей электронного замка с той стороны, и створки дверей закрылись. Секунду стояла тишина, и Слава растерянно ждал. Павел, наконец, пожал плечами. «Ну, проще не сказать. Знакомься, Тимуров, это Парацельс». Подлесный указал рукой на то, что напоминало дерево все меньше. «Начальная форма жизни, от которой образованы все наши симбионты. Теперь это существо не держало людей, и его придатки, напоминавшие ветви дерева, больше не требовались. Они спирально скручивались и быстро вырастали в его руки, которые становились полностью человеческими, с ладонями и длинными пальцами без ногтей». Тимуров присмотрелся. Было похоже, что человеческое тело не имеет цельной поверхности. Скорее, это плотно свитые вместе полоски живой плоти, меж которых мерцал красный свет. Человеческая фигура чуть более 2 метров роста оформилась окончательно. Только стояла не на стопах, а на вздутых, словно накачанные мышцы, длинных придатках, покрытых понизу сверкающим лохматым ворсом. Под ним угадывались ряды больших гусеничных ножек. Они шевелились, касались пола округлой подошвой и приподнимались. Тимуров молча смотрел на это существо, пока не понимал, что чувствует. «По нашим подсчетам, он спал подо льдом примерно 6 миллионов лет», — произнес Павел. «И это он только спал. А вот его вид, таких существ, как он, думаю, начался около 2 миллиардов лет назад. Он бессмертное создание. И когда мы все исчезнем, я имею в виду все человечество, он останется. Хотя после общения с нами ему реально будет скучно». Тимуров так и стоял молча. «Знаешь, что такое 2 миллиарда лет назад?» — усмехнулся Павел. «Тогда жизнь на Земле можно назвать мировым супчиком. Просто масса микроорганизмов. У них был свой коллективный разум, о котором мы ничего не знаем. Эти существа...» — он кивнул на Парацельса. «Отдельная ветвь эволюции и в то же время ее свидетели. Появление человека на планете случилось примерно 2,8 миллиона лет назад. А они... они были здесь до нас и остались до сих пор. Вернее, насколько мне известно, Парацельс один. Он последний. Но это он сам мне сказал. Даже не знаю, можно ли ему верить». Тимуров наклонил голову, сощурился, глядя на Павла. «Сказал?» Подлесный кивнул. «Парацельс легко связывается с мозгом человека. Часть клеток, правда, забирает, чтобы копировать их, но это без вреда. И записывает в свой нервный центр дополнительную для себя информацию из мозга, с которым связывается. То есть перенимает знания и опыт нового существа. Так мы с ним и начали общение». Павел остановил речь, потому что начал смеяться, глядя на лицо Тимурова. Слава слушал, не разводя нахмуренных бровей, и явно не мог принять информацию. Не укладывалось у него в голове. А Парацельс как раз заскучал. Тимуров проводил глазами движение его придатков на гусеничных ножках, плавно понесших человеческую фигуру к бассейну, и внимательно следил, когда Парацельс остановился возле Юли. Он наклонился к ней. Казалось, это существо хотело посмотреть в глаза человеку перед собой. Но присмотревшись, Слава понял, что лицо Парацельса выглядит пустым, потому что его глаза закрыты веками. И тем не менее, он, похоже, прекрасно видел Юлю, и она его чем-то интересовала. Парацельс нависал над ней еще секунду, и внезапно на его лице появилась улыбка. Он характерно вопросительно наклонил голову, будто между ними существовал какой-то вопрос. Вичканова тоже улыбнулась, но покачала головой, словно ответила «нет». Парацельс коснулся ее, приставив кончик длинного пальца к животу. В ответ на это по всему телу Юли проявились яркие нити симбионта. Засияли тонкие красные жилки на голых ногах и руках, подсветилась даже тонкая ткань кремового платья. «Не верит мне», — усмехнулась Вичканова. Но, видимо, получив какой-то ответ от ее симбионта, Парацельс в чем-то удостоверился, а после выпрямился и двинулся дальше к бассейну. Докатившись на него на своих необычных средствах передвижения, сел на бортик, приняв интересную позу, поместил ногу на ногу. Но со всем его хозяйством это было занимательным зрелищем. Пучок придатков, тянущихся метр на четыре в разные стороны от правой ноги, тоже начал переваливаться через массу придатков левой ноги. Щупальца друг по другу медленно сползали вниз. Парацельс, кажется, и сам с интересом следил за этим процессом. Юля, наблюдая картину, улыбнулась. «Это он меня», — произнесла она, взглянув на Славу. «Меня изображает. Шутит». Тимуров, наконец, сделал глубокий вдох. То, что он видел, было похоже на осознанное поведение. Гладкая голова красного человека наклонилась и повернулась к Славе. Несмотря на закрытые веки, Тимуров понял, что Парацельс его видит. Каким-то там своим способом, но точно видит. Слава все еще пытался понять, почему не орет, почему не в собственной луже стоит. Несмотря на мирные движения, это существо ужас внушало, без вариантов. «Охренеть можно!» — наконец выдавил из себя Тимуров. Павел засмеялся. «Парацельс довольно необычное и опасное создание», — произнес он. «Как и люди, в общем-то. Но у нас договоренность с ним. Он помогает мне привести человечество к мировой гармонии, а я помогаю ему снова занять свое место на планете. Создаю нам всем общий новый дом». Тимуров еще осознавал смысл этих слов, но брови уже поползли вверх. «Мировой гармонии?» — переспросил он. «То есть то, что ты делаешь, то, что мы делаем, это не совсем чисто твоя идея?» Юля, услышав вопрос, нахмурилась и заметно напряглась. Слишком хорошо знала Славу. Такие вопросы точно не приведут его к положительному мнению. Тимуров пока сам не понял, что его смущает. Осознал только, что Павел, оказывается, не был один, исполняя свой план по лечению человечества. И цели в этом плане ставил не только он. И свое место для Парацельса. Это какое? «Что значит общий новый дом?» — произнес Тимуров. Павел тяжело вздохнул, подумал, взглянул на Юлю. «Расскажи ему, наконец», — кивнула та. Подлесный еще мгновение сомневался, но все же ответил. «Я могу просто выпустить его. Природные условия пригодны, врагов у него нет. Он на вершине пищевой цепочки, так что его потомки легко заселят планету в течение пары лет». Тимуров сглотнул. «И как это будет выглядеть?» — спросил он. «Такие, как он?» «Такие, как он», — вступил Павел. «Будут плавать в океане и жить на поверхности. Но ты прав. Реакция людей на них будет отрицательная. Твоя первая мысль верная. Мы уничтожаем то, чего боимся. И чтобы этого не случилось, люди не должны более испытывать страха перед неизвестным. Человечество должно стать более рациональным и спокойным, чтобы принять появление новой формы жизни на планете, имеющие виды на ее заселение наравне с нами. Это первое в вопросе создания общего дома». Тимуров повел головой из стороны в сторону в знак протеста. «Это неизбежно», — жестко сказал Павел. «Если не подготовить человечество к встрече, будет война». Слава от какой-то странной беспомощности перед такой новой информацией невольно посмотрел на Юлю. Увидел, что она тоже держит его глазами и наблюдает за всеми реакциями. Сейчас очень хотелось думать, что это волнение на лице Вичкановой настоящее, потому что сомнения Тимурова по отношению к ней и ее настоящим чувствам стали еще сильнее. «Павел». В горле Славы пересохло так, что получилось хрипло. «С новым домом я понял. Еще кое-что». Он кивнул на дверь, за которую ушли люди. «Что было с ними?» Судя по внешним признакам, можно было смело предположить, что симбионты взяли контроль над носителями и частично заблокировали их сознание. Павел не сразу ответил. Стоял, сложив руки на груди, и щурясь смотрел на Тимурова. «Раньше это была мера предосторожности», — наконец ответил он. «У нас был ряд инцидентов в первое время, когда люди, находясь рядом с Парацельсом, испытывали неверные эмоции. Так что я перестраховался. Просил его заранее скорректировать восприятие через симбионтов, чтобы не было проблем». Злая улыбка начала появляться на лице Славы, помимо его воли. «Значит, Парацельс контролирует симбионтов?» — спросил он. Павел утвердительно кивнул. «На небольшом расстоянии может». «Что еще может?» «Много чего, Тимуров». «А ты, значит, у него научился?» «И что, раньше была мера предосторожности, а сейчас? Просто понравилось?» Павел, наконец, выругался. «Да, твою мать, да! Хочешь это услышать? Да, я контролирую людей через симбионтов. Потому что иначе, Слава, прямо сейчас мне пришлось бы объяснять толпе удивленного народа, что они видят, кто такой Парацельс и зачем он здесь. И почему у нас тут шоу с участием ЦРУшного спецназа. Это лишняя информация для оперативников и ненужная трата времени. Сейчас они получили через симбионтов ударный окситоцин. Это нас, мужиков, делает восприимчивыми к информационным сигналам, необходимым для установления дружеских отношений внутри группы. Увидели меня рядом с Парацельсом, оценили мое поведение и поняли, что все в порядке. Парацельс свой, его не надо бояться, надо работать дальше. И все. Это никак не влияет на них». «Никак не влияет?» Голос Тимурова охрип. Но злость не помешала ему наконец сопоставить недостающие фрагменты всей мозаики. Павел — отличный лжец. Просто великолепный. На пару с Юлей. Какая, кстати, умница. Во всем за брата. Полностью преданная сестренка. Просто чудо. Готова ради него на все. Да как он всегда и думал. Слава взглянул на Вичканову, и та, поймав его ярость, покачала головой. Серьезно предупредила. «Ты зря, Тимуров. Успокойся». «Он мне с пеной у рта доказывал, что никогда не использовал симбионтов для прямого управления людьми», — прорычал Слава. «А ты кивала, Юля». «Пока и не использую», — нажал голосом подлесный. «Только внутри нашей команды, если мне нужно всех успокоить». «Пока? Пока, твою мать?» Тимурову надоело повторять, но по-другому не получалось. Каждое слово Павла взрывало ему мозг. Только конкретно сейчас Слава хотел понять, почему, кроме подлесного и Юли, он тут один соображает. Остальные под окситоциновым кайфом просто выполняют приказы. «А со мной что?» — спросил Тимуров. Павел помолчал секунду, оценивающе глядя на него, но все-таки решил, что утаивать правду дальше смысла нет. Считается, что в геноме человека большая часть генов — так называемые мусорные, — произнес подлесный. Это неправда. Все имеет значение. Современная генетика еще не расшифровала их, ну а наша генетика, благодаря Парацельсу, знает весь набор. Слава перевел взгляд на это существо. Оно так и сидело в той же свободной позе и неподвижно. Тимуров пока не понял своих ощущений в отношении Парацельса. Страха точно не было. Скорее, удивление, как всегда, от чего-то нового, незнакомого. И угрозы в отношении себя Слава тоже не чувствовал. Несмотря на то, что Парацельс несколько минут назад сделал с людьми. Скорее, по наклоненной голове красного человека можно было предположить его интерес. Он тоже изучал Тимурова. Павел, заметив их взаимное внимание, усмехнулся. «Среди официально не расшифрованных генов есть один комплект», — произнес он, — «который не дает симбионту полноценно перепрограммировать под себя ДНК нервных клеток. То есть те, у кого есть такой комплект генов, скажем так, восприимчивы к физиологическим командам симбионта, но не к его установкам». Тимуров сглотнул. Догадка возникла в голове, но суть еще доходила. «У меня есть такой набор», — сказал Павел. «Поэтому у нас с Парацельсом сложились хорошие отношения. Он знает, что не может меня контролировать, так что единственный способ получить от меня то, что он хочет, — это договориться со мной. Это залог нашей дружбы. Ему интересно общение с равными». Подлесный щурясь внимательно смотрел на Славу. «Но мы-то с ним в целях сошлись. А тот процент населения планеты, у которого есть такой же комплект генов, может и не сойтись. Осознание сути этих слов вызвало у Тимурова дрожь, пока еще тонко-тонко бегущую по мышцам. «Процент очень небольшой», — говорил Павел. «Всего 0,7. Но от 7 миллиардов — это тоже угроза нашему делу». «Угроза», — хрипло повторил Слава. «Да, угроза», — Подлесный следил за его реакцией. «Начиная менять мир, Тимуров, в первую очередь нужно понять, кто тебе станет мешать. А потом, как избавиться от них?» Слава прошептал это. В горле пересохло. Павел не сразу ответил. И Тимуров искренне ждал ответа «нет». Он бы, конечно, не поверил, но он отчаянно хотел этого ответа. Однако Подлесный утвердительно опустил голову. «Да, Тимуров, мы отслеживаем людей с опасными генами. Я, в общем, не сильно волнуюсь, если такой комплект обнаруживается у дедушки с Папуа-Новая Гвинея. Но вот если человек ближе к нам...» Павел замолк, и Тимуров спросил. «То что, Паша?» «Мы принимаем меры, чтобы исключить человека из поля наших угроз. Не убийством». Подлесный добавил последние слова, увидев, что у Славы краснеют щеки. Приливала кровь. «Мы не нарушаем морали корпорации», — повторил Павел. «Предусмотрено введение в кому. Человек просто спит». «И как долго?» Тимуров снова потерял голос. У него от напряжения кровь била прямо в лоб изнутри. «Ровно столько, сколько потребуется нам для завершения дела», — ответил Подлесный. Слава все понял. «Особые гены исключают человека из подчинения симбионту и Парацельсу. Он же все время думал, почему Павел с ним носится. Вот поэтому. Потому что не может контролировать его так же, как остальных через симбионта. Не может ни приказать ему, ни внедрить установку. И получить от него желаемое может только так же, как Парацельс от него самого. Надо убеждать и договариваться». «Первоначально, когда тебя выявили», — произнес Павел, — «я был уверен, что мы положим тебя в кому, и на том вопрос с тобой закроется. Тимуров все отдал бы сейчас, чтобы малость замедлить сердце, а то его бешеные удары отвлекали его от ярости». «Но», — невозмутимо продолжал Подлесный, — «изучая твое дело, я поймал себя на мысли, что такой человек, как ты, гораздо ценнее здесь, у меня в команде, нежели в роли лежачего Ильи Муромца. Ты пробивной, сильный, чувство справедливости выше головы. Я подумал, что если завербую тебя полноценно, так чтобы ты сам понимал, ради чего мы работаем, то ты много сделаешь для нашего дела. Оставить такой ресурс гнить на койке, как минимум, нерационально. Ну-ну, Слав, успокойся». Тимуров действительно задыхался и не мог думать. Мысли разъезжались в голове стремительно. Павел усмехнулся. «Симбионт не может тебя контролировать, но просто вырубить все-таки способен». Слава сделал глубокий вдох. «Это верно. Его дорогой сожитель на этот раз не за него, а за Павла и вот за этого». Тимуров, тяжело дыша, взглянул на красного человека на бортике бассейна. Тот не сделал ни одного движения. Писался в пространство, как статуя. Слава изо всех сил старался подавить гнев. Пришлось даже заставить себя подумать о том, что дай он Подлесному повод разувериться в нужности ресурса, коим тот его считает, то пожизненную койку для него могут реализовать прямо сейчас. Маланин с парнями легко его скрутят, и даже Вадим с Маратом им помогут. «Слава!» — позвал Павел. Тимуров подышал, сглотнул. Да, риск он осознал. Идти против Подлесного — это подписать себе приговор. И тем не менее, все, с него хватит. «Что теперь будешь делать, Павел Александрович?» Зло усмехнулся Слава. «Давай только без этого твоего любимого. Ничего не буду, ты должен сам понять. Нахер пошел, ублюдок!» Тимурова прорвало. «Ты меня в кому положить собирался? А всех нас пользовал, чтобы размножать этого монстра? Мы же для тебя просто инкубаторы!» Слава орал. «Все для этой твари! Плевать тебе на людей! Люди для тебя всего лишь жратва и дом вот для них!» Он тыкал пальцем в Парацельса. «Ты мне что сказал? Никакого контроля, только небольшие установки! Людям на пользу, будут спокойны и счастливы! Никакого контроля, да? Ты охренел?» «Ты уволен», — внезапно произнес Павел. «Что?» Тимуров замер на судорожном вдохе. Казалось, в теле взорвались сосуды, обдав его горячей волной. «Ты уволен, Тимуров, пошел вон!» — повторил Павел. Юля вопросительно взглянула на брата. «Паша, ты что?» «Юля!» — жестко пресек попытку Павел и бросил новичка на вот такой взгляд, от которого она действительно вздрогнула, напряженно сглотнула и молча кивнула. Слава сжал кулак, честно захотел врезать подлесному. «Я дал тебе работу», — спокойно произнес тот, снова оборачиваясь к Тимурову. «Позволил прекращать войны и спасать жизни людей. Больше не хочешь этим заниматься? Устал, не справляешься? Пошел вон, говорю. Иди в лабораторию. Скажи, пусть вынут из тебя симбионта и память сотрут обычной химией. Я тебя отправляю домой сегодня же. Завтра будешь лежать на диване и жиреть заново. А мы закончим дело». Тимуров молчал, дышал со злостью и еще пытался осознать происходящее. Что ж, раз так, и раз он в этом разделывании людей под монстров больше не участвует, тогда осталось получить ответ только на один вопрос. «Паша, скажи честно, а Юлю ты тоже в рамках вербовки мне подогнал?» — прошипел Слава. Вичканова вздрогнула и коротко вздохнула от этих слов. С укором покачала головой. Мысль, не дающая покоя Тимурову, все-таки вырвалась. Не удержался, и зря. Павел изменился в лице. Секунду смотрел на Тимурова и внезапно шагнул к нему. Врезал с такой силой, что Слава отлетел от него и рухнул на колени. На пол хлынула кровь, стреснувшей до носа губы, а на лице кусок скуловой кости утопился внутрь. Павел обернулся к Парацельсу, наблюдающему происходящее, и прошипел. «Блокируй его, симбионта! Пусть не лечит его! Пусть болит так, чтоб блевал!» Красный человек наклонил голову, направив закрытые глаза на Тимурова. А тот, глядя в ответ, медленно вставал на ноги и явно чувствовал, как быстро нарастает боль. «Пошел вон, Тимуров!» — рявкнул Павел. Слава, наконец, распрямился, но так и стоял на месте. Тяжело дышал и почему-то не мог сделать шаг. «Ты еще здесь?» — ругался Павел. «Дорогу в лабораторию забыл? Или подтолкнуть? Поцеловать тебя ниже пояса? Что тебе еще сделать, чтобы ты счастлив был? А, Тимуров, что еще?» Слава молчал. Постепенно отпускало все. Удар Павла за Юлю странным образом привел его в норму. Тимуров наконец осознал, что его сознание чистое и всегда, оказывается, было чистым. Симбионт не может внедрить ему установки, а значит, все, о чем он думал, это его собственные мысли. Все принятые им решения действительно его и всегда были его с самого начала. И это внезапно расставило все по местам. Павел не заставлял его, не контролировал и не обманывал. Он не давал всей информации, да, но он имеет право на это, он главный. Управляя такой организацией уже 10 лет, имея такие возможности, он принимает решения так, как считает нужным. С чего он должен отчитываться перед кем-то? Тимуров внезапно подумал, что сам никогда и никому не позволял влезать в его дела. И на месте Павла он уже давно положил бы в кому потенциально опасного для компании сотрудника, над которым нет контроля, и спокойно делал бы то, что должен. А подлесный, мало того, что не побоялся взять его на работу, не побоялся и оставить, несмотря на все проблемы с ним. Слава выдохнул, с болью прижал пальцы к губам. По ним резво текла кровь. Симбионт не только не лечил трещину, он ее расширял. Лицо трескалось до глаза. «Отмени!» — попросил Тимуров. «Ты мудак!» — прошипел на это Павел. «Посмел думать, что я сестру под тебя подложил!» «Был неправ!» Слава сглотнул кровь. Павел смотрел на него еще несколько секунд, не торопился, но потом все-таки кивнул Парацельсу. «Отмени!» И Тимуров вздохнул с облегчением. Трещина во все лицо затянулась за мгновение, но он не мог поднять глаза на Юлю. Было стыдно. Наконец сделал это, посмотрел на нее. Вичканова стояла, сложив руки на груди. Лицо было задумчивое, но взгляд не злой. Она ничего не сказала Славе, обернулась к Павлу и внезапно предложила. «Может, дашь им поговорить?» Тимуров удивленно замер. Юля явно имела в виду Парацельса. Но Павел только хмыкнул. «Ни за что. Прочитает мозг Тимурова, потом тоже будет со мной спорить. Я не вынесу». Вичканова кивнула и взглянула на Славу. «Я понимаю, почему ты так думаешь», — произнесла она. «Считаешь, что мы прикрываем работой корпорации подготовку планеты для Парацельса?» «Да, считаю». Тимуров не стал отрицать. «Это не так», — покачала головой Юля. «Все наоборот. Его появление было случайным, но сделало возможным лечение болезней, которые мы даже не мечтали излечить. Сделало возможным устранение любых увечий, искоренение нашего природного зла, того зла, которое заставляет нас убивать друг друга. Ты сам это видел, Слава. Ты боролся с этим, как и мы все. Никто никогда в этом не врал. Но ты должен кое-что понять». Юля взглянула на Парацельса. «Ему это все не нужно. Он может просто уйти и действовать самостоятельно. Это Павел удерживает его здесь с нами и просит помогать нам. Мы не нужны Парацельсу, Тимуров. Это он нам нужен. Пойми ты эту разницу, и все тебе станет понятно». Красный человек изменил положение тела. Наклонился, поставил локти на бедра и подставил кулаки под подбородок. Лицо ничего не выражало, но поза точно показывала заинтересованность разговором людей. И Тимуров краем глаза заметил еще одну особенность. Придатки щупальца с гусеничными ножками, распластавшиеся на полу, периодически приподнимались и подкручивались. У людей была подобная привычка пальцами ног шевелить, когда долго сидишь, а у Парацельса щупальца лежать устали. Слава посмеялся бы, но пока не уяснил для себя, что вообще можно делать рядом с этим существом. Тимуров, наконец, сделал глубокий вдох и стоял, приводя в порядок мысли. Но внезапно рация на смартфоне Павла прервала их ход. Голос Маланина раздался на весь зал. «Павел! Угроза второго штурма! Поднял стрекозу, осмотрелся. Засекли машину наблюдения напротив КПП и два тонированных фургона в проулке рядом». Подлесный ответил только через 3 секунды. Потратил это время, чтобы выругаться. Потом уточнил. «ФСБ? Саров?» «Конечно», — ответил Игорь и сразу добавил. «Отправляю оперативников. Встретим на входе». «Нет, не надо». Внезапно остановил его Павел и напряженно думал еще мгновение. Слава знал это выражение лица. Подлесный принимал какое-то решение, и оказалось не одно. «Игорь», — произнес он, — «начинайте готовить переезд. Свяжись с капитаном Екатерины. Даже если они не готовы, пусть подходят и высылают транспорт. Приказ всем лабораториям — свернуть работу, подготовить материалы и оборудование к уничтожению. Готовых симбионтов в погрузку и на Екатерину во вторую очередь». «Так точно», — ответил Маланин. «А ФСБ?» «Тимуров сейчас разберется», — заверил Подлесный. «Принято», — коротко сказал Игорь и нажал отбой. А Павел взглянул на Славу, внезапно усмехнулся и жестко приказал. «Иди, поговори с ним. Саров же твой друг. У меня нет сегодня настроения разбираться еще и с ФСБ. Скажи ему, сунется к нам, я никого не пожалею. Сотру в ноль, будут заново глотать учиться. Ты меня понял?» «Да, да, понял». Тимуров вздохнул, заставил себя собраться и шагнул к двери. «Подожди», — внезапно остановил его Павел. «Кое-что еще сделаешь, и потом свободен». Последние слова больно резанули по сознанию. «Расскажешь Сарову о Парацельсе», — произнес Подлесный. Тимуров удивленно уставился на него. «Обо всем, что там у тебя сейчас в голове, расскажешь», — все так же жестко усмехнулся Павел. «Поделись всем, что понял, с другом ФСБшником. О том, что у меня тут монстр, который жрет людей, и я хочу всех сделать инкубаторами для его детенышей и заселить ими планету. Ну, в общем, вот это все выдай ему. Еще чего-нибудь от себя добавь. Как на психа, конечно, посмотрит. Но ты все равно скажи». Тимуров поймал себя на том, что стоит с открытым ртом и головой качает. «Зачем?» — удивленно спросил он и невольно посмотрел на Юлю, а в мыслях из-за этого выругался. «Твою ж мать! Та же привычка, что и у Павла, начала у него появляться. Вичканова, она как серый кардинал. Знает обо всем, но ведет себя так, будто от нее ничего не зависит. Только незаметно кивает Павлу, когда у него сомнения. И тот сразу принимает решение». «Скажешь», — повторил Подлесный, не ответив на вопрос Славы, и указал на дверь. «Иди». Тимуров стоял. «Я не уйду», — наконец сдавленно произнес он. «То есть... с работы». Подлесный ответил четко отрицательно. «Если не принимаешь наши цели и методы, тебе здесь не место». «Принимаю я твои цели, принимаю!» На эмоциях резко выдал Слава. «И методы тоже, будь они неладны. Вот это только...» Он показал на Парацельса. «Вот это пока не понимаю, что такое и с какого места подойти». «С лица!» — прорычал Павел. «Он создает его ради нас, чтобы нам было удобно с ним общаться». «Ладно, понял, смотреть в лицо», — вздохнул Тимуров. Подлесный, сложив руки на груди, ждал выполнения своего приказа. И Слава, наконец, заставил себя развернуться и шагать к двери. Хотел еще раз взглянуть на Юлю, но не смог. Осознал, что натворил пару минут назад, и не посмел посмотреть ей в глаза. Павел выпустил его из лаборатории, нажав открытие дверей на терминале управления, и Тимуров вышел в распределительный зал. Быстро прошагал все помещения, где сотрудники уткнулись в дисплеи смартфонов. Маланин уже передавал приказ свернуть работу. Слава поднялся в холл. Здесь, в проеме взорванных дверей, стояли Вадим, Марат, Новиков и еще пара оперативников. ЦРУшников, которых положили перед входом, уже не было. Парни спустили их вниз для введения вируса. Илья как раз докладывал Маланину по рации. «Всех отправил. Сверху шестерых тоже». «В смысле, каких сверху? Которые за Павлом приходили. Ты чего, Игорь? Тоже мне начальник. Ты забыл про них, что ли?» Новиков засмеялся. Парни, слушая разговор, тоже улыбались, но больше были заняты изучением нового оружия. Увидели необычные пистолеты у спецназа ЦРУ. Бойцы пользовались более привычными автоматами, но с собой имели и легкое стрелковое. Марат держал в ладони патроны от него и внимательно разглядывал. Увидев Славу, бросил один боеприпас ему. «Смотри-ка!» Тимуров поймал, оглядел. Пулей служила стальная капсула с кислотой. Патрон был хоть и специальный, но не особый. Не такой, каким стреляли в Павла. Тот содержал автомикрокапсулы, которые самостоятельным ходом гуляли по кровотоку, взрываясь каждые 4 минуты в разных местах. А это обычная болванка с кислотой. Должна пробить череп и мозги сжечь. Но кислоты, конечно, влезло больше, чем в микрокапсулы. «А, фигня!» — усмехнулся Тимуров. «Нас не возьмет». «И на скорую руку делали?» — кивнул Марат. «Слишком мощный, насквозь затылок вынесет. Половина объема кислоты просто в стороны разлетится». «И это называется «не возьмет»?» — хмыкнул Вадим. «Если так голову разнесет, наши красные товарищи, пожалуй, мозги нам обратно собрать не смогут. А если и смогут, то дураком останешься». «Что, страшно?» — Марат, смеясь, взглянул на Ласточкина. Тот отрицательно покачал головой. «Нет, но все равно ЦРУ — уроды, как шакалы воюют». Вадим еще злился за разгромленный комплекс и помнил о погибших людях. Когда вышли из лаборатории, они с Маратом первым делом сказали Маланину, что тела парней из ПТО все еще в завалах. Игорь послал их вместе с медиками, чтобы забрали. Только забрать было особо нечего. Остались скелеты. Их и упаковали, отнесли в лабораторию. Ласточкин к смерти еще не привык. Старшие оперативники, много лет работая против банд головорезов всех мастей, понимали, что ни сожаление, ни скорбь уже ничего не изменит. Нужно работать дальше, работать лучше и больше такого не допускать. «Это верно», — кивнул Марат Вадиму, соглашаясь с ним насчет шакалов, и взглянул на Тимурова. «Ты куда, Слав?» «Дело у меня», — ответил тот. «Пошли, проводишь. Вадим, ты тоже». Слава хотел проверить, все ли он правильно понял насчет контроля поведения. Шамун и Ласточкин пошли с ним. Шагая по захламленной территории уничтоженного комплекса, Тимуров спросил. «Мужики, помните, что видели в лаборатории?» «Конечно», — невозмутимо подтвердил Вадим. «И как ощущения?» — уточнил Слава. «Не знаю». Ласточкин искренне усмехнулся. «Что это вообще такое было?» «Парацельс», — ответил Тимуров. «Павел так назвал. Вроде не агрессивный, хотя опасный, конечно. И соображает, похоже. Может, даже лучше, чем мы». Слава, говоря это, следил за выражением лиц парней. Они не выразили волнения. Так небольшое удивление проскочило. «Ясно», — с интересом произнес Марат. «Так это оно, что ли? То самое, о котором наша корпоративная байка, которое Павел доставил из Антарктики?» «Оно», — кивнул Тимуров. «Оригинальный организм». Возникла секундная пауза, и Вадим, как всегда, невозмутимо пожал плечами. «Ну и чего?» «А красавец! Мне понравился!» «Соображает, говоришь? Это хорошо. Значит, общаться можно!» Тимуров невольно усмехнулся. «Вот, что делает Павел с оперативниками. У него самого сознание перевернулось от знакомства с Парацельсом. А парням хоть бы хны, ноль эмоций. Хоть бы на секунду возникло сомнение. Да хоть какое-нибудь, даже самое тупое. Например, раз оригинал такая абразина, наши симбионты в такое же не вырастут, как чужие тело не вскроют. Но нет, ничего». Слава, думая об этом, покачал головой. С одной стороны, может, и к лучшему. Ни у кого не возникало вопросов. Все продолжали работу. Тимуров почувствовал внутренний протест этой мысли. Павел, видимо, уже привык так общаться с людьми. Со всеми, кроме Юли. Не тратя время на споры и убеждения, просто направляя их как марионеток. Но и эта мысль Славы сломалась. Он прямо сейчас переоценивал все, что видел за 9 месяцев своей работы. Подлесный, конечно, использовал прямой контроль поведения через симбионтов. Конкретно сейчас, для того, чтобы успокоить оперативников и не дать никому излишне возбудиться от эмоций. Но Тимуров вспомнил и о том, как Павел обычно общается с людьми, и с теми, кто симбиотирован, и кто нет. Он говорил одинаково убедительно, уважительно и всегда объяснял, чего хочет с аргументами. Удивительно. И зачем? Ведь получается, что на самом деле Павел может ничего этого не делать. Слава вспомнил, что Подлесный говорил ему об этом в разговоре 2,5 месяца назад. Говорил, что контролировать людей через симбионтов легко, но для достижения своей цели корпорация этого не делает. Тимуров понимал, что речь идет именно о прямом управлении. О подчинении командам. Косвенное управление было, разумеется, основой всей работы. Они людям стирают память, очищают сознание и запускают личность заново, с установкой на вечный позитив. Но дальше человек волен строить жизнь, как ему хочется. Приказов ему никто не отдает. Только корпорация, может, и не пользуется прямым управлением. А вот себя Павел, конечно, упомянуть забыл. Для своих личных целей он очень даже пользуется. Тимуров, вспоминая разговор, осознал, что тогда не понял всей глубины вопроса, потому что не представлял, насколько реален и доступен на самом деле прямой контроль. Это же все равно, что стоять у водопоя и не напиться. Но сейчас Славе надо было отвлечься от этих мыслей. Он с парнями уже дошагал до разгромленного КПП. Хотел было отправиться дальше один, но Вадим увидел людей на улице за ограждением комплекса, и оперативники вышли все вместе. Стояла относительная тишина. К месту событий, гремевшему на всю округу, не приехала ни одна полицейская или пожарная машина, ни скорой помощи, никого. Так что никаких сирен. Но сотрудники завода и местные жители соседних улиц все-таки стягивались. У стен комплекса собирались небольшие группы людей. Заметив выходящих с территории оперативников, гражданские сотрудники сразу подошли к ним спросить, что случилось. Тимуров быстро ответил, что здесь опасно находиться. Отругал людей за то, что они игнорируют приказ директора. Всем же пришло уведомление. Сидеть по домам, в сторону комплекса ни ногой. Пока говорил, огляделся. Сразу заметил машину. Припаркованный недалеко, старенький на вид и малозаметный внедорожник «Тойота». «Сейчас вернусь», — сказал Слава парням. Марат утвердительно кивнул, но они оба с Вадимом внимательно проводили уходящего Тимурова глазами. Тоже сразу выявили машину и теперь наблюдали, как Слава идет к ней, по дороге поднимая руки в жесте «сдаюсь». Вадим нахмурился. «И что это значит?» Марат пожал плечами. Но это был не небрежный жест. Шамун задумался. «Интересно», — внезапно произнес он. «Ладно, как вернется, спросим». А Тимуров, подняв руки, шагал к машине. Когда подошел, переднее стекло пассажира опустилось. Полковник Саров сидел в расслабленной позе и с интересом смотрел на Славу. Тот усмехнулся. «Сергеич, извини, белого флага не было. Так вот, руки поднял. Подумал, сообразишь, что сдаваться иду». Андрей еще секунду молча оценивал, потом кивнул назад. «Садись, Тимуров». Задняя дверца открылась изнутри. Слава обошел ее, сел в машину. В затылок сразу уперлась холодная дуло ствола. А сбоку на сиденье расположился снайпер Сарова, целясь в лоб сотрудника корпорации из СПС «Гюрза». Тимуров оглянулся назад, поглядел на Ивана. который держал у его головы АТ-30 черный калашников. Потом сел ровно, водителя оглядел. Тоже знакомый, Кирилл. Все свои. «Не жарко, парни?» — усмехнулся Слава. В салоне климат-контроль держал комфортно прохладную температуру, потому что иначе сварились бы. Основная команда спецназа ждала в других машинах, но Саров и сам собирался зайти. Так что все его люди были одеты и укомплектованы как на войну. Черная одежда, бронежилеты, кобуры. Тимур взглянул на снайпера. «Миша, да?» — уточнил он. «Ты меня уже в прошлый раз достал. Давай сегодня на нервы не дави. У всех день тяжелый был». Миша усмехнулся, но оружие не опустил. Слава покачал головой и обратился к Сарову. «А ты чего не штурмуешь, кстати, Сергеич? У нас двери до главного зала лаборатории взорваны. ЦРУшный спецназ постарался. Заходи, не хочу». «Ага», — с интересным выражением голоса ответил Саров. Потом пересел на край кресла, упер локоть в спинку и оглядел Тимурова. «Ну и где, кстати, ЦРУшный спецназ? Мы 23 человека насчитали». Слава пожал плечами. «Правильно насчитали. Столько и было. Все отдыхают». «Ясно». Улыбка на лице Андрея была скептическая. «Живы?» «Конечно, обижаешь». Тимуров даже изобразил укор в голосе. «Мы людей не убиваем. Мораль корпорации. Так чего не штурмуешь все-таки?» Саров потер подбородок, щурясь, глядя на Славу. Злость на него за провал прошлой операции у полковника уже прошла. Да и какая тут злость? Сделали их, и все. Ну что, смекалка работает лучше. Надо учитывать. «Посмотреть решили, кто кого?» — ответил Андрей. «На вас, конечно, ставку делали». Тимуров усмехнулся. «Спасибо, Сергеич. Не подвели? Ты б денег поставил». «Так и поставил». Саров тоже усмехнулся. «Мы бы успели первыми зайти. Но мои доложили, что с аэродрома ястребы пошли. Так и думал, сначала ударят по вам с воздуха. И мои заодно под этот удар попали бы». «Решил людей поберечь», — понял Слава. «Это правильно». «Андрей Сергеевич, там Павел тебе передает, чтобы вы сегодня не совались. Его ЦРУшники сегодня дозлили, ну и я заодно. Так что настроение кого-нибудь убить у него есть. А меня вообще уволил». «Да ну, что так?» — скептически выдал Саров. Тимуров помолчал, собираясь с мыслями. И Андрей, наблюдая за выражением его лица, с интересом наклонил голову. «Тимуров, ты серьезно, что ли?» «А что, похоже, что шучу?» Слава внимательно смотрел на полковника. «Сейчас вот тебе передам, чтобы не совались, и пойду память стирать». Саров молча изучал лицо Тимурова, потом протянул к нему ладонь. «Дай-ка запястье». Слава хмыкнул, вытянул руку. Андрей сильно нажал пальцами на вену, чтобы чувствовать пульс. «Уволили тебя?» — повторил он. «Да», — ответил Тимуров. «Так что, поскольку я без пяти минут безработный и беспамятный и бесполезный, я тебе от себя скажу. Подлесный не один работает». «У него...» Слава невольно усмехнулся, понимая, какая сейчас будет реакция. «У него товарищ есть. Самая большая, отдельная, разумная тварь. На пришельца похож. Но Павел говорит, что свой. ЦРУшники, знаешь, почему на нас такие злые? Потому что знают уже довольно много. В прошлый раз их оперативник Джек Данте, которого, я думаю, ты помнишь, получил образцы наших симбионтов. Так что они примерно там сообразили, с чем имеют дело». Люди Сарова переглянулись, молча. Сам Андрей удивленно свел брови, пока не распознав никакого рационального зерна в словах Тимурова. «Симбионт?» — повторил Миша. «Это что?» Слава не ответил на вопрос, хотел закончить мысль. «Так вот, план у Павла такой», — сказал он. «Оболванить человечество и заселить этих тварей повсюду. А оздоравливал он человечество, чтобы было много здоровых, спокойных и счастливых болванов, которые ничего не будут делать, когда эти монстры начнут повсюду вылезать и размножаться. А я, Саров, помогал ему это делать». В салоне стояла полная тишина. Кирилл за рулем тоже обернулся к оперативнику корпорации и не сводил с него глаз. Миша все-таки опустил пистолет, слушая речь. Андрей теперь уже с поднятыми бровями смотрел на Тимурова, по-прежнему крепко сжимая его запястье. Слушал ритм сердца. И, судя по нему, Слава не врал ни в одном слове. «Так», — — потянул Саров. «Тимуров, что бы ты ни принимал, отмени. Кроет тебя не слабо. А мне уже смысла нет», — усмехнулся Слава. «Я еду домой. Завтра тебя не вспомню, Андрей Сергеевич. Так что теперь все зависит от тебя. Да, кстати, ты еще не понял, что в нас?» Парни вокруг Тимурова заметно напряглись, переглянулись. «Симбионт. Это кусок той большой твари, о которой я тебе говорю», — произнес Слава. «Павел подсадил это всем оперативникам, чтобы, когда надо, держать нас на коротком поводке. И пока симбионт в нас, мы почти бессмертны». «А если башку отрубить?» — сразу спросил Миша. Тимуров усмехнулся трезвому мышлению и утвердительно кивнул. «Должно сработать, по идее. Это, пожалуй, единственный способ нас убить. ЦРУшники использовали кислотные снаряды, но ничего. Мы вон до костей растворились и восстановились, так что...» Парни молчали. Сидели все втроем, напряженно глядя на Тимурова. Тот искренне посочувствовал. «Да, такое сразу в головах не уложить». «Большую тварь Павел называет Парацельсом», — добавил он. «Так же, как свой вирус. И его сегодня перевезут на лайнер императрицы Екатерина. Филиал здесь Подлесный, судя по всему, закрывает. Он отдал приказ уничтожить материалы и оборудование. Так что если хочешь взять его вместе со всеми биоразработками, вирусом и оригинальным организмом, из которого это все создается, то лучше всего сделать это на Екатерине. Только подожди, пока отойдет от берега, чтобы полная свобода действий была. Про маршрут я тебе ничего сказать не могу. Меня там уже не будет. Не знаю, куда Павел направляется. Но сам разберешься». Саров щурился все сильнее и даже кусал губу. «Так, Тимуров, ну-ка погоди», — произнес он, отпуская его запястье. Полковник думал еще секунду и, наконец, решил. «Иди назад. Делай, что хочешь там Подлесному, но так, чтобы он тебя оставил». Теперь Слава вопросительно поднял бровь. «Беспамятный, ты нахрен никому не нужен, Тимуров». Андрей внимательно смотрел на него. «Если сможешь остаться, скажешь мне, куда Екатерина направляется и где вас перехватить». Слава откинулся на спинку сиденья, почесал затылок Абдула автомата, расслабил шею, подумал. «Ну-ну-ну, Тимуров!» — Андрей повысил голос. «Ты давай либо нашим, либо вашим, либо никому не давай. Если тебя реально выкидывают, а ты понял, что цели вашей корпорации не благо, то решай, что будешь с этим делать». «Цели корпорации — благо», — вздохнул Слава. «Никто не знает, что мы делаем на самом деле. Все думают, что помогаем людям. Без философии», — оборвал его Саров. «Что решил?» Тимуров наклонился вперед, думал еще мгновение. «Я позвоню», — наконец произнес он. «Номер тот же?» Андрей кивнул, но, внимательно глядя на Славу, добавил. «Имей в виду, Вячеслав, если подстава, теперь я знаю, как тебя убить». Тимуров только насмешливо хмыкнул. «Погоди грозиться, Саров. Если Павел что-то заподозрит, его Парацельс сам меня выпотрошит, заживо. Так что тебе не придется». Слава толкнул дверцу, вышел из машины и, не торопясь, зашагал на КПП комплекса. Андрей проводил его глазами. «Мы что, ему верим?» — удивленно спросил Кирилл. «Он нездоров вроде». «Нет, не верим», — покачал головой Саров. «А зачем тогда?» Андрей не сразу ответил, оценивая новую информацию. «Оценивая новую информацию. Тимуров точно не врал. И если сопоставить все детали мозаики, то не так уж и похоже на бред». Саров давно начал понимать, что технология корпорации слишком далеко шагнула. Никто в мире не владел ничем подобным. В НИИ химбиозащиты это подтвердили. И если допустить, что на антарктической станции «Восток-1», где бурили лед на глубине 5 километров 10 лет назад, старшие ученые получили повреждение мозга и потеряли память не просто так, а с помощью Подлесного, то возникает вопрос, что он там такого нашел? За что просто уничтожил своих коллег и исчез на время, чтобы вернуться с уникальными биоразработками? Рассказ Тимурова содержал как минимум вариант ответа. Нечто под названием Парацельс. Саров пощелкал пальцами в размышлениях. Включил рацию. «Отбой», — сказал он командиру спецназа ФСБ, ожидавшему команды. «Возвращаемся на точку сбора». И кивнул Кириллу. «Чем быстрее, тем лучше». Слава, шагая, обернулся, увидел резвый маневр старенькой «Тойотки». Кирилл завел машину, сразу развернулся и погнал. Тимуров усмехнулся. «Да уж, у полковника ФСБ сейчас работы прибавится». Вадим с Маратом никуда не ушли, так и ждали Славу. «Так с кем ты говорил?» — встретил его Ласточкин. И Тимуров заметил напряжение на лице Вадима. «Не могу сказать», — покачал головой Слава. «То есть?» — Вадим смотрел пристально. «Это ведь ФСБ? Саров, да?» «Почему так решил?» — усмехнулся Тимуров. «А кто еще?» Вадим не шутил, глядел все так же с напряжением. Его встреча с ФСБшниками не была приятной. И он до сих пор вспоминал о ней теплыми словами в адрес и самого Андрея Сергеевича, и его команды. «Вадим, не могу сказать», — повторил Слава. «Приказ Павла, ясно?» Ласточкин хмуро свел брови, но, услышав последние слова, задумался. «Ладно», — наконец кивнул он. «К приказу Павла не могло быть вопросов». Марат, послушав разговор, окинул Тимурова внимательным взглядом, но спрашивать не стал. Оперативники вернулись в комплекс. Шагая к главному зданию, издалека увидели Юлю, и больше никого не было. Маланин, видимо, вызвал своих оперативников вниз. Лаборатории и штаб сейчас ликвидировали в срочном порядке, так что люди нужны были там. Над территорией летали три дрона-стрекозы. Игорь не оставлял комплекс без наблюдения. Мало ли кто еще сегодня полезет. А Вичканова, очевидно, ждала Славу. Стояла, широко расставив ноги на шпильках, как инструктор перед бойцами, и сложив руки на груди. Еще издалека пристально смотрела на Тимурова. Вадим, оценив позу и взгляд, спросил Славу. «У вас все в порядке?» «Нет», — ответил тот и показал кивком на здание. «Идите». Марат усмехнулся, толкнул Вадима в плечо. «Пошли, исчезнем. Разборки намечаются». Ласточкин, проходя мимо Юли, все-таки остановился. «Юля, что бы он тебе ни сделал, сильно не бей», — улыбнулся он. Вичканова, глядя на искреннюю улыбку Вадима, и сама улыбнулась. «Не буду», — пообещала она. «Я же знаю, как ты за него переживаешь». Вадим, смеясь, хмыкнул. «Да уж не настолько». Они с Маратом ушли в здание, а Тимуров почувствовал, что его бросает в жар и холод одновременно, охрипшим голосом спросил. «Что скажешь, Юля? Пошел ты, тупой мудак?» Вичканова утвердительно кивнула. «Я тебя предупреждала», — сказала она. «Не надо было так. Павел меня любит». «Я тебя люблю», — произнес Тимуров. Эти слова, столько раз сдержанные и, наконец, сказанные, неожиданно принесли удовольствие. Такое, что Слава улыбнулся, глядя в зеленые глаза Юли. Она наклонила голову, щурясь. «Очень люблю», — повторил Тимуров. «Только думал, что это установка симбионта. Но ты об этом знаешь». «Знаю», — кивнула Вичканова, — «и был уверен, что ты со мной по приказу», — произнес Слава. «Но все равно хотел, чтобы ты оставалась со мной». «Я об этом знаю», — Юля смотрела насмешливо. «Тимуров, я почти 3 месяца смотрю, как ты себя мучаешь. Я тебе столько раз говорила, не переживай из-за того, чего нет». «Я помню», — улыбнулся Слава. «Простишь меня?» «За сомнения?» Юля покачала головой. «Тимуров, тебе надо с ними справиться. Или ты с ними, или они с тобой». Слава положил руки на плечи Юли и осторожно сжал. Вичканова обняла его талию, сцепила пальцы крепким замком за спиной, а он пропустил пальцы в ее волосы, охватил ладонью затылок и, удерживая так, посмотрел в глаза. «Что мне делать, Юля?» прошептал Тимуров. Вичканова смотрела, не отводя глаз. «А чего ты хочешь?» — улыбнулась она. «Остаться». Слава ответил уже на последних словах этого вопроса. Еще никогда в жизни он ничего не хотел так сильно, как остаться здесь и сейчас. Несмотря на то, что Юля до мозга костей принадлежит брату, Тимуров не хотел оставлять ее и не мог. Допустив такую мысль на мгновение, понял, что она режет его слишком больно. Нет, без Юли он не уйдет, а она не уйдет от Павла. Добровольно точно нет, и это замкнутый круг. Тимуров понял, что все-таки кое в чем прав насчет нее. Намеренно или нет, по приказу или сама, но Юля крепко держала его под своим высоким каблуком. Никуда он не денется. «Приказ Павла?» — спросила Вичканова. «Выполнил», — кивнул Слава, умолчав о том, что сделал намного больше. Сдал полковнику ФСБ их ближайшие планы. «Что Павел планирует дальше?» — спросил Тимуров. «Я не знаю», — покачала головой Юля. «Нет!» — Слава даже засмеялся. «Ты знаешь все. Когда Павел показал тебе Парацельса?» «Почти сразу, как привез его», — ответила Вичканова. «И ты говорила с ним?» Тимуров спрашивал, но сам не мог этого представить. «Как с этим говорить?» Юля прикусила губу, щурясь насмешливо. «Почему ты так решил?» — спросила она. «Ты предложила нам с ним пообщаться», — напомнил Слава. «А, это...» — Юля задумалась на секунду. «Это я была в отчаянии. Павел не позволяет никому входить в прямой контакт с Парацельсом. Но я подумала, сейчас он тебя выгонит, и я останусь тут с ним одна. Тимуров, я не потяну такую нагрузку. Не бросай меня». Слава довольно улыбнулся. Хотя Вичканова говорила несерьезно, этот намек на то, что она не хочет быть без него, подкупал. Но Тимуров вздрогнул, внезапно вспомнив, что он вообще-то уволен и сейчас должен идти на стирание памяти. «Юль!» Слава крепко обнял ее. «Мне надо с Павлом поговорить, пока он за мной медбригаду не прислал». Вичканова дышала в его шею теплом и касалась губами. «Он в лаборатории с Парацельсом», — ответила она и внезапно усмехнулась. «Да не хочет он тебя увольнять. Напугал просто, чтоб ты в себя пришел». «Сработало», — вздохнул Тимуров. «До сих пор мороз по коже». Он отпустил Юлю из объятий и сделал глубокий вдох. «Ладно, пойду извиняться».